Глаголев допил кофе, убрал свою доску. Он сидел сейчас задумчиво печальный. Прежняя бледность как бы вернулась к нему. «Все может повториться», — сказал Глаголев. «Мы не знаем, какое лето ожидает нас». Тамбиев был обескуражен. Да неужели мудрость жизни, как и мудрость знаний, подсказала Глаголеву такое? Только подумать. Повторится лето 41-го. Повторится с его великим отступлением, с окружением многотысячных армий, с падением сотен и сотен сел и городов, с уходом России на восток. Да возможно ли здесь повторение? Вы говорите «кулаки». Но чтобы собрать эти кулаки, надо их иметь. Не сказал, отсек Тамбиев. Сама фраза была корректной, вполне корректной, но была произнесена столь нетерпимо, что Глаголев поднял голову и с внимательной грустью посмотрел на собеседника. В 41-м у нас этой авиации не было. В 42-м мы не можем ее не иметь, произнес он, все еще глядя на Тамбиева в упор. Не будем иметь. Погубим последнее. Тамбиев ушел. Но, конечно же, Глаголев пытался воссоздать чисто стратегическую картину войны в тот первый зловещий для нас месяц, понять наши просчеты. И тут он, наверное, обнаружил нечто такое, что способен понять только он. Тут ему можно верить. Но выводы, к которым он обращался, были ударом обуха. Из всех тех, кого знал Тамбиев, никто не шел так далеко, и это настораживало. Правда, никто из людей, известных Тамбиеву, не знал стратегию войны, так как ее знал Глаголев. Быть может, на нас надо было обрушить обух, все еще надо было. Хотел Тамбиев того или нет, но он должен был признать, этот седой человек в темно-синем пиджаке, обсыпанном пеплом, сказал такое, что хотелось вскрикнуть. Так внезапно и жгуче была боль. Посол пригласил Бекетова. «Долго ли вы будете оставаться холостяком, Сергей Петрович?» У Бекетова перехватило дыхание. Что имел в виду посол? Екатерина приезжает во вторник, однако Бекетов не говорил об этом с послом. «Увы, во вторник сладкое холостячество заканчивается, Николай Николаевич», произнес Бекетов, стараясь водрузить на место упавшее сердце. «Приезжают жена и сын. Вы только подумайте, Николай Николаевич, и сын. Кстати, он у меня шахматист. Сегодня же нахожу домашним разыскать мои японские шахматы», произнес Михайлов, приглашая Бекетова последовать за ним. В этот вечерний час посол нередко выходил в сад, который лежал позади посольства. «Вчера мы получили документальную ленту. Было бы уместно пригласить по этому случаю мир культуры». «Гостей, разумеется, приглашает посол». «Да нет, зачем же? Просмотр явится удобным поводом, чтобы представить людям искусство Бекетовых». «Вы полагаете, что гостей примем мы с Екатериной?» «То почему бы и нет?» «Для Екатерины это будет нелегко. С корабля на бал...» «Не беда, не беда, Сергей Петрович. У всех нас корабль предшествовал балу». «Но гостей будет принимать посол?» — спросил Бекетов. Михайлов улыбнулся. «И если очень попросите, то да». «Я прошу вас, Николай Николаевич». «Ну что ж, коль просите...» Михайлов дал согласие. У Бекетова наступили дни ожидания. Если просмотр устраивается и для того, чтобы представить лондонским интеллектуалам читу Бекетовых, то, наверное, это не просто и для Сергея Петровича, и тем более для Екатерины Ивановны. Сколько знает Бекетов Екатерину, жена единоборствовала с Чекушиным. Как ни старалась Бекетова заманить Чекушина в музей и показать ему экспозицию, не мог областной владыка выкроить минуты. «Все зависит от Чекушина», — разводила руками Екатерина. «Придет в музей. Будут у нас и деньги, и штаны, и новое помещение для фондов, но как его заманить в музей? Вот проблема. В юном не человек, скользнет меж пальцев и в воду». Как будто бы и понимает. «Выберу минутку и явлюсь, Екатерина Ивановна», — Надо только минутку выбрать. Да, конечно, Екатерина Ивановна, да-да.